и население составляет 20,5 миллионов человек. Больше, чем в какой-либо другой колонии. И каков ресурс этого мира по заселению? Площадь суши составляет 220 миллионов квадратных километров. Но в тропической и экваториальной зонах жить нельзя, слишком жарко. К счастью, эти широты занимает в основном океан, суши там немного. На планете нет сезонов, ось практически перпендикулярна плоскости орбиты, а орбита круговая. С учетом всего этого, пригодная для жизни область, в которой можно заниматься растениеводством и нормально жить, не перегреваясь, это примерно 55 миллионов квадратных километров. Так что ресурс — 34,5 миллиона вакансий. Наверное, дождей выпадает много? О, да. Реки там такие, что дух захватывает. Но вы все это скоро сами увидите. А сейчас, может, потанцуем? Пожалуй, можно, но я не очень умею. К тому же, каждое поколение танцует что-то свое. Майя поняла, что попалась, но отступать было поздно. Ничего, я вас научу танцу моего поколения. Майя подошла к стойке, где сегодня дежурил второй навигатор голубого света, и, заплатив, поставила песню своей молодости. Дани, который вместе с сестрой увлекался музыкой и песнями почти на профессиональном уровне, узнал эту композицию. И благодаря своей абсолютной памяти определил возраст песни — 70 лет. Майя и Дани вышли на танцпол. Музыкальный размер был 4 четверти, подходящий для парного танца, — подумал Дани. Майя повела, показывая движение. Дани научился очень быстро, чем немало удивил свою партнершу. После первого куплета они танцевали уже на равных, привлекая внимание публики. Майя смотрела Дани прямо в глаза, и вдруг он почувствовал, что она пытается воздействовать на его подсознание. Инстинктивно Дани закрылся, но ничего не предпринял, выжидая, что будет дальше. Майя пыталась внушить своему кавалеру влюбленность в нее, желание обменяться сердцами и провести вместе ночь. Когда Дани наконец понял, чего она хочет, он решил ответить по-своему. Танец кончился, и они снова уселись за столик. Дани легко проник в подсознание своей партнерши, и Майя, положив голову на руки, отключилась. Дани навеял Майе сон, в котором он создал образ красавца-атлета, занимающегося силовым спортом. Дани скомпилировал бурное свидание Майи с этим атлетом из своих снов, которые придумывала для него Эстер. Всего 5 минут потребовалось парню, чтобы довести Майю до полного восторга и изнеможения. Дани контролировал моторику Майи, стоны и вопли, которые издавала капитанша во сне, не вырывались наружу. Никто из окружающих ничего не заметил. Когда Майя проснулась, она отчетливо понимала, что Даниэль, этот простоватый фермер, ей не интересен. «Что это со мной? Закружилась голова, и я, кажется, уснула?» «Да, но совсем ненадолго. 5 минут не прошло. Устали, наверное. Или этот напиток навевает сон?» Я чего-то тоже носом клюю. Пожалуй, господин Даниэль, купаться я не пойду. По правде сказать, я бы тоже не решился купаться по здешним правилам. Другое дело, когда это было на острове, в семейном кругу, но так, чтобы на публике, нет, я не готов. Да кто же вы такой, никак не пойму. Шат меня задери. Простой парень с острова, сын рудокопа и металлурга, охотник на зайцев, друг ручной пумы и брат своей красавицы-сестры. «У вас же, наверное, есть все мои характеристики. Я в вашей команде, вы капитан». «Да, конечно, есть. Только я предпочитаю знакомиться лично». «Давайте я провожу вас на линтер. Завтра старт, а мне надо еще с капитаном космолета договориться. Хочу во время прыжка попрактиковаться в навигации». Дани проводил Майю до ее каюты и вернулся в свою. Включив вычислитель, он обнаружил сообщение от капитана космолета. «Ашурим Бензвулун». Капитан космолета «Голубой свет» просит зайти в свою каюту представителя ИКТ Даниэля Бенашера в любое удобное для него время. «Кажется, мне везет», — подумал Дани и, справившись с планом верхней палубы, отправился на встречу с капитаном. Дани позвонил в дверь, и та открылась, приглашая гостя войти. «Мир вам, господин Ашурим». «А, это вы, господин Даниэль. Очень рад познакомиться. Не каждый день встретишь настоящего телепата». «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь», — сказал капитан, подкатывая к столу кресло руководителя. «Как вы думаете, сможете ли вы связаться с господином Корми? Мы близко от Иреца, и у вас первый уровень, но, может быть, вы все же попробуете?» «Я смогу связаться с Корми, если он не спит, конечно. Но почему вам не помог Нуах?» Тут дело деликатное, конфиденциальное. Нуах и Большой Совет не должны ничего узнать. У администрации нашей колонии и так репутация не очень. Я не хочу подводить нашего главного администратора. Дело в том, что наша бухгалтерия что-то напутала с расчетом стоимости груза и выдала мне денег меньше, чем было нужно, чтобы расплатиться за груз. Чтобы покрыть недосдачу, я отдал фонд зарплаты экипажа. И теперь мне нечем будет заплатить команде по прибытии на Эден-2, а это несмываемый позор для капитана. Нужно, чтобы главный администратор распорядился подготовить золото к нашему прибытию, тогда все обойдется. Но вы точно сможете вызвать корми отсюда? Или, может быть, нам сделать это, когда корабль уже ляжет на курс и отдалится от Иреца, непосредственно перед прыжком? Да не переживайте вы так, господин капитан. Мой уровень на самом деле третий, а может быть даже четвертый, исходя из статистики, проведенных на Иреце связи с телепатами колоний. Просто это не зафиксировано официально. Отлично. Очень на вас надеюсь. Вот текст, который надо передать корми, и он должен что-то ответить. Дани взял портативный вычислитель капитана с выведенным на экран текстом, поставил перед собой на стол и сосредоточился. К счастью, Корми не спал и ответил сразу. Дани передал текст. Корми был очень расстроен тем, что произошел такой казус. Попросив Дани не прерывать контакт, он связался с бухгалтерией столицы. «Это главбух? Какой болван делал расчет по нашей заявке на товары в третьем квартале?» «Что случилось, господин Корми? Что случилось?» Опять ваш баланс оказался липой. Капитану пришлось отдать фонд зарплаты. Благодарите его за предусмотрительность, за то, что у него всегда с собой запас наличных. Он мог бы не таскать с собой это золото, но он всегда берет с собой в рейс фонд зарплаты. Неужели это снова произошло? Я разберусь, прошу прощения за неудобство. Сколько мы задолжали? 40 000 шекелей наличным золотом. Если вас не затруднит, позвоните главному. Мне и так краснеть придется, но лучше вы ему скажите. Корми позвонил главному администратору и потребовал, чтобы тот организовал доставку денег для экипажа в космопорт. Администратор был очень обеспокоен тем, что опять придется краснеть перед Большим Советом Метрополии за ошибку в расчетах. «С кем вы на связи, господин Корми?» «С Даниэлем Бен-Ашером. Связь идет с борта Голубого Света, и Большой Совет не в курсе». «Я такого телепата не знаю, но передайте ему мою искреннюю благодарность». Как же мне повезло, что господин Даниэль смог установить связь. Я немедленно дам команду доставить золото в отделение банка в космопорт. Получателем будет господин Ашурим Бензвулун. Пожалуйста, передайте это капитану, и пусть он не беспокоится. Передам, господин Элазар. Не беспокойтесь и вы. Кажется, все обошлось. До связи. Ты все слышал, Даниэль. Успокой Ашурима, пожалуйста. А как тебя занесло на голубой свет? Лечу к вам в составе экспедиции ИКТ на поиски артефактов Хара. «Здорово. Увидимся. До связи, коллега». «Все в порядке, господин капитан», — сказал Дани, обращаясь к Ашуриму. «Деньги будут в отделении банка в космопорте. Получатель — вы». «Отлично. Не знаю, как вас отблагодарить за столь неоценимую услугу. Могу ли я что-нибудь для вас сделать?» «Да, вы меня очень обяжете, если разрешите подключить мой вычислитель к потоку данных бортового гравиметра. Я бы очень хотел попрактиковаться в навигации во время гиперпространственного прыжка». «Да, конечно, это можно. Я вам вышлю пароль по сетевой почте, воспользовавшись которым вы получите доступ к курсовому экрану первого навигатора, который, как вы знаете, является вторым пилотом. Но это мелочь, может быть, еще есть какие-нибудь пожелания?» «Да, есть еще одно, но только если это никого не обидит. Я скоро буду проходить летную практику на космолете такого же класса, как ваш». И мне бы хотелось посмотреть каюту третьего навигатора, чтобы заранее подготовить себя к этой обстановке. Что ж, господин Даниэль, ваше желание понятно. Пойдемте, я вам покажу. На нашем корабле сейчас нет стажера, и каюта пустует, поэтому никого мы не побеспокоим. Каюта третьего навигатора находилась недалеко от капитанской. У Дани загорелись глаза, когда они вошли. По размеру помещение было почти таким же, как теперешняя двойная каюта Дани на линтере ИКТ. Имелся душ, умывальник, кабинка с вакуумным унитазом. В одном из углов была устроена маленькая кухонька. Можно было разогреть консервы или сварить кофе. Особое внимание Дани уделил приборной панели. Эта панель не просто отображала основные параметры, как в каютах пассажиров. Это было настоящее рабочее место навигатора со встроенным вычислителем и большим экраном. Справа от экрана была пустая ниша размером метр на метр и 1,5 метра в высоту. На стенке ниши располагались гнезда электропитания и входы для подключения оптических кабелей. «Какая удобная полка, сюда можно кучу приборов поставить», — обрадовался Дани. «Да, это дань традиции. Согласно уставу космического флота, навигаторам разрешалось использовать дополнительную аппаратуру. Сейчас этим никто не пользуется, но приборная ниша так и осталась в чертежах космолетов. Но ведь положение устава, разрешающее использовать нестандартные приборы навигации, до сих пор не отменено, разве не так?» «Верно. Но вот только желающих им воспользоваться лично мне видеть не приходилось». Дани сел в кресло перед навигационным экраном. На поверхности стола была массивная прозрачная поликарбонатная пластина, запечатанная резиновым шнуром. А под ней... Под пластиной располагался небольшой штурвал, такой же, как на линтере. Красная кнопка принятия решения, другие кнопки и переключатели, дублирующие органы управления кораблем. «Это то, о чем я думаю, господин капитан?» — спросил Дани. «Это пульт управления кораблем?» «Да, это аварийный пульт управления. Достаточно выдернуть шнур за кольцо и нажать кнопку принятия решения, и тогда корабль в ваших руках». Но чтобы это сделать, третий навигатор должен убедиться, что первый пилот, он же капитан, второй пилот, он первый навигатор, а также второй навигатор, не подают признаков жизни. Так что лучше бы вам об этом не думать. «Да, конечно», — сказал Дани, отметив про себя, что думать об этом ему как раз придется. «Я вам очень благодарен, господин капитан. Пойду к себе, если вы не возражаете. Господин Шет пригласил меня на запуск энергосистемы». «Наверное, вы хотите стать капитаном?» «Похвально». «Попрактикуйтесь и в энергетике. Для будущего командира корабля это необходимо. До свидания, господин Даниэль. Удачи. До свидания». На следующее утро Дани, наскоро позавтракав, отправился на нижнюю палубу. В зале было на этот раз прохладно, видимо, энергетики провели процедуру охлаждения корабля. Вахту нес главный энергетик. «Доброго утра, господин Шет». «А, господин Даниэль, и вам того же. Проходите, присаживайтесь». «Нет-нет, садитесь за пульт, я буду рядом». «Покажите нам, старым космическим тиграм, чему нынче в академиях-то учат». «Вы мне доверяете запуск?» «Попробуйте. Я ведь рядом, если что. Только просьба, действуйте и комментируйте». «Согласен». Дани сел за пульт вахтенного энергетика. Глаза его горели, и он был уверен, что память его не подведет. Глядя на экран, он начал действовать. «На вашем корабле реализована главная энергетическая установка третьего поколения Epsilon Pay-3, в которой не используется гелий-3 в качестве топлива. Сейчас введено малое кольцо протон-дейтонной реакции. Энергии этой вспомогательной установки достаточно для обслуживания внутренних потребителей корабля и запуска четырех главных синхротронов. Сначала запускаем два кольца протон-протонной реакции. Инжекция, разгон, есть реакция, пошло автоматическое возбуждение магнитогидродинамического генератора, пошел съем энергии в главные силовые конденсаторы, параллельно идет накопление дейтонов. Пошел разгон синхротронов протон-дейтонной реакции, прошел запуск второго МГД-генератора, пошел сброс гелия-3 в резервуар рабочего тела, САР, система автоматического регулирования, вывела инжекторы на минимум поддержания. Энергосистема готова к командам с капитанского пульта управления». «Отлично, Даниэль, выше всяких похвал. Будем друзьями?» «Конечно, Шет, почему бы и нет?» «Капитан не заставил себя ждать», — заметил Шет, глядя на график потребления энергии на экране. «Сейчас он выводит корабль с орбиты в режиме пульсирующего полета. Поднявшись над эклиптикой, он должен лечь на курс. На это уйдет часа два. А потом он начнет разгон». «Как мы узнаем, что разгон начался?» — спросил Шет с подвохом. «Да очень просто. Космолет разгоняется вперед верхней палубой. Вектор ускорения будет направлен ей перпендикулярно, и мы почувствуем нарастание гравитации. Я думаю, что капитан не будет нас перегружать и поставит ускорение около 10 метров в секунду за секунду. Типовое значение реальной скорости до гиперпространственного прыжка равно 300 километров в секунду. И поэтому в течение 8 часов и 20 минут мы сможем наслаждаться нормальной гравитацией. Ну а потом он включит генераторы темпорального поля, и мы уйдем в прыжок». «Все верно, Даниэль. Вам можно управлять космолетом прямо хоть сейчас». «Вы явно преувеличиваете, Шет. Мне еще нужно потренироваться в реальной навигации. Благодарю вас за практический опыт. Пойду к себе, подготовлю свой прибор. Увидимся. Увидимся, Даниэль. Удачи вам. Прибор у него там собственный. Интересно, что за прибор? Думал про себя Шет. Вообще-то талантливый парнишка. Точно будет капитаном.